Глава 23. Когда дежурный полицейского участка в Саламанке, сержант Флориан Сантьяго, положил трубку, его руки дрожали. «У меня здесь Хайме Миро, и с ним еще трое. Ты бы мог отличиться, если бы схватил их». Правительство назначило за голову Хайме Миро крупную награду. И вот теперь этот баский преступник был в его руках. Деньги, которые он получит в награду за его поимку, изменят всю его жизнь. Он сможет устроить детей в лучшую школу, сможет купить жене стиральную машину, а любовнице — украшение. Конечно, ему придется поделиться наградой с дядей. «Я дам ему 20%, — думал Сантьяго, — или, может, 10%?» Репутация Хайме Миро была ему хорошо известна, и он вовсе не собирался рисковать своей жизнью ради поимки этого террориста. «Пусть другие рискуют, а я получу награду». Сидя за своим столом, он думал, как ему лучше поступить в этой ситуации. В памяти тут же возникло имя полковника Акоки. Все знали о том, что полковник горит желанием свести с этим разбойником счеты. Кроме того, под командованием полковника находилась вся Гойя. Да, именно так и надо действовать. Он поднял трубку и через 10 минут уже говорил с самим полковником. «С вами говорит сержант Флориан Сантьяго из полицейского участка в Саламанке. Я выследил Хайме Миро». Апока старался говорить спокойным голосом. «Вы уверены в этом?» «Да, полковник. Он сейчас в гостинице Раймунда де Баргон, неподалеку от города. Он остановился на ночь. Мой дядя работает там коридорным. Он сам звонил мне. С Миро еще один мужчина и две женщины. Ваш дядя уверен, что это Миро?» «Да, полковник. Он и его спутники занимают 2 крайних номера во 2-м этаже. «Слушайте меня очень внимательно, сержант», — сказал Акока. «Я хочу, чтобы вы немедленно отправились в гостиницу и следили за тем, чтобы никто из нее не ушел. Я смогу добраться туда через час, в гостиницу не входить и оставаться незамеченным. Вам ясно?» «Да, полковник, я отправляюсь немедленно». Он немного помедлил. «Полковник, а как насчет награды за... Когда мы схватим Миро, она ваша». «Благодарю вас, полковник, я очень... Идите, слушаюсь». Флориан Сантьяго положил трубку. Ему очень хотелось позвонить своей любовнице и сообщить ей потрясающую новость. Но с этим можно было обождать. Он увидит позже ее и удивит. А сейчас он должен был идти на задание. Он позвал одного из дежуривших наверху полицейских. «Подежурь за моим столом, мне нужно исполнить одно поручение. Я вернусь через несколько часов, и я вернусь богатым. Прежде всего, я куплю себе новую машину, Фиат, голубого цвета. Нет, лучше белого». Положив трубку, полковник Рамон Акока некоторое время сидел неподвижно. Ему надо было хорошенько все обдумать. На этот раз не должно быть никаких промашек. Это был последний ход в их шахматной партии. Он должен действовать крайне осторожно. Расставленная Миро охрана наверняка сообщит ему об опасности. А Кока позвал своего адъютанта. «Слушаю, полковник. Отбери 2 лучших стрелков. Проследи, чтобы они все были с автоматами. Через 15 минут мы выезжаем в Саламанку». «Слушаю, сеньор». На этот раз Миро не уйти. Полковник уже прокручивал в голове план операции. «Они окружат гостиницу со всех сторон. Подойдут к ней тихо и быстро. Нападение будет внезапным, и этот головорез не успеет убить никого из моих людей. Мы их всех перестреляем, пока они будут спать. Через 15 минут адъютант вернулся. «Все готово, полковник». Не теряя времени, сержант Сантьяго добрался до гостиницы. Он не собирался ловить террористов, даже и без предупреждения полковника. А теперь, выполняя приказ Акоки, он стоял в тени метрах в 20 от гостиницы, откуда ему был хорошо виден вход. В ночном воздухе чувствовалась прохлада, но мысли о награде согревали Сантьяго. Он думал о двух спутницах Миро. Красивы ли они? И спят ли они сейчас с этими разбойниками? Сантьяго был уверен в одном. Через несколько часов им всем придет конец. Военный фургон тихо въехал в город и направился в сторону гостиницы. Включив карманный фонарик, полковник Акоко посмотрел на карту. Когда до гостиницы оставалось около мили, он сказал: «Остановимся здесь. Дальше пойдем пешком. Соблюдать тишину». Не заметивший их приближения, Сантьяго вздрогнул, когда услышал у самого уха чей-то голос. «Кто такой?» Повернувшись, он увидел перед собой полковника Рамона Акоку. «Боже! От одного его вида становится страшно!» Подумал Сантьяго. «Сержант Сантьяго, сеньор? Кто-нибудь выходил из гостиницы?» «Нет, они все там. Наверное, уже спят». Полковник повернулся к своему адъютанту. «Расставить половину людей по периметру вокруг гостиницы. При попытке к бегству стрелять наверняка. Остальные пойдут со мной. Террористы в двух крайних спальнях, наверху. Двинулись». Сантьяго смотрел, как полковник со своими людьми тихо вошли в гостиницу. «Интересно, много ли будет стрельбы?» — думал он. «Если будут стрелять, то его дядя может погибнуть в перестрелке. Вот будет жалко. Но с другой стороны, ни с кем не надо будет делить награду». Когда люди полковника поднялись по лестнице, Акоко прошептал: «Действуйте наверняка. Стреляйте, как только их увидите». «Хотите, я пойду впереди вас?» — спросил адъютант. «Нет». Он хотел получить удовольствие от того, что убьет Хайме Миро сам. Комнаты, где со своими сообщницами остановился Хайме Миро, находились в конце коридора. Акоко жестом показал, чтобы половина людей открыла одну дверь, а остальные 6 человек — другую. «Вперед!» — крикнул он. Он долго ждал этого момента. По его сигналу солдаты одновременно вышибли обе двери и ворвались в комнаты, держа оружие наготове. Они стояли посреди пустых комнат, глядя на смятые постели. «Рассредоточиться быстро! Вниз!» — заорал Акоко. Солдаты бросились обыскивать гостиницу, врываясь во все номера, вышибая двери и поднимая ошарашенных постояльцев. Хайме Миро и его спутников нигде не было. Полковник ринулся вниз, разыскивать коридорного. В холле никого не было. «Эй!» — окликнул он. «Есть кто здесь?» Ответа не последовало. Трус куда-то спрятался. Один из солдат заглянул через стойку, где сидел коридорный. «Полковник!» Подойдя к нему, Акоко посмотрел вниз. На полу у стены лежал коридорный с кляпом во рту. На его шее болталась табличка «Просьба не беспокоить».